Грант мой друг, а таких разумных, которые реально соответствуют данному термину, у меня не так много, и я не намерен терять их лишь из-за какой-то возможности стать сильнее. Глава 137. Дело было вечером, делать было нечего. Именно эта фраза пришла мне в голову, когда я пришел в помещение, где обычно спала волчица. Все стены комнаты были в царапинах, на полу валялись изодранные вещи, а сама Фенрир сейчас терроризировала кровать, то ли пытаясь откусить от нее кусок, то ли точила свои зубы. И что это такое? Мой вопрос заставил волчицу перестать грызть ножку кровати и повернуться ко мне. «Вав», как бы спросила она меня, в чем дело, при этом невинно смотря на меня. «Со мной такой фокус не пройдет», улыбка так и напрашивалась на мое лицо. Что-то пиликнуло. «Эрхаэр», фаркнула Фенри, а потом принюхалась. «Гэрра», рыкнув, она прыгнула в мою сторону, обнюхивая меня. От удивления я даже застыл в таком положении. Это что сейчас было? Вот только дальнейшее прояснило данный поступок. Правда, одновременно с этим мое лицо стало мрачным. Дело в том, что волчица в один момент просто остановилась, и именно в этот момент ее мордочка уткнулась мне в правое ухо, а потом и вовсе лизнула меня за ним. Далее плюнула что-то на пол, а в это уже нехорошо, прошептал я себе под нос. На краю сознания опять что-то пиликнуло. Передо мной был жук, вот только назвать его обычным было бы признаком идиотизма. Я ведь его даже не почувствовал на себе, хотя моя чувствительность позволяет мне ощущать все свое тело. Такое чувство, что это насекомое умеет скрывать свое присутствие, но как? На ум приходит лишь магия, а ведь Фенрир смогла его как-то учуять. Пока жук никуда не делся, я быстро схватил его одной рукой, и снова такое чувство, что в моей ладони ничего нет. Меня это не на шутку обеспокоило, когда он ко мне прицепился, и что вообще делал все то время, пока сидел на мне. Увы, но ответить на эти вопросы я могу, зато изучить насекомое как раз в моих силах. Прежде, чем отправиться в свою лабораторию, я обратил внимание на волчицу. Та снова принялась за свое предыдущее действие, и вот вроде ничего сверхнеобычного тут нет, но меня не покидает какое-то странное ощущение неправильности происходящего, как будто все это не настоящее. Пип, пип, звук пиликанья повторился вновь, но уже громче. В следующее мгновение перед моим взором все поплыло, и картинка разительно изменилась. Теперь я видел не помещение с Фенрир, а темноту, но это еще не все. Мое тело отказывалось подчиняться, вот совсем. Я его чувствовал, но не мог пошевелить даже глазами. Вот только паники не было. Наоборот, мой разум был холоден, а мысли текли с огромной скоростью. Я пытался проанализировать всю имеющуюся информацию. Итак, что я помню последним? Вот наш разговор с Тиваном. Вот я ухожу к себе и почему-то сразу захожу в комнату с Фенрир. Но я не помню, как оказался на своем корабле. Делаю вывод, никуда мне уйти не удалось, и сейчас я нахожусь в своем подсознании. А это значит, что мое физическое тело все еще у коллекционера. Вот только мне никак не удается вспомнить или хотя бы понять, почему я здесь. Попытался мысленно выйти, не получилось. Далее захотел изменить свое окружение. Снова неудача. Так, это уже не похоже на мой внутренний мир, где я царь и бог. Но так просто сдаваться мне не хотелось. Поэтому я продолжил свои попытки изменить что-либо вокруг меня. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент передо мной появилась светлая точка. Не заметить ее среди одной только тьмы я не мог. После этого она начала становиться больше, но вскоре я понял, что это не так. Все оказалось гораздо проще. Это я к ней приближался. Через некоторое время маленькая точка превратилась в шар. Вскоре мое тело остановилось, а шар принял облик размером с планету. Выглядела она как-то знакомо. Точно, Земля. Что-то изменилось, и я наконец смог двигаться, но одновременно с этим начал падать и довольно быстро. И хоть я понимал, что умереть в своем мире никак не могу, но на автомате решил воспользоваться энергией камня пространства. БЛ, выругался я, когда понял, что все мои попытки воспользоваться хоть чем-то из своего арсенала тщетны, и мое падение продолжилось. Бам! Это был звук удара моего тела о поверхность земли. Физически я ничего не почувствовал, но внутри уже успел множество раз проклясть тех, кто виновен в этом. Вылезая из дыры, которую проделал после своего падения, я уже хотел осмотреться. И именно в это мгновение сзади меня раздался голос. «Ты кто?» Ответить, да что там ответить, я даже повернуться не успел, как мою голову пронзила резкая боль и также резко исчезла. Открываю глаза, и первое, что вижу, потолок, обычный такой, белый, все тело нещадно болит, а в голове одна муть, на лице кислородная маска, через силу поворачиваю голову и вижу монитор с показателями, пип-пип, пип-пип, пип-пип, снова этот раздражающий звук, надо как-то выключить, а то думать мешает, тянусь рукой к кнопке выключения и замираю, это не моя рука или моя, голова снова начинает болеть и сосредоточиться на одной мысли становится все труднее, веки наливаются тяжестью. Так, отставить сон, мне необходимо разобраться в ситуации. Поворачиваю голову в другую сторону, увидел я зеркало, такое одновременно знакомое и незнакомое зеркало, а в нем свое отражение, точнее, того себя, который был еще до того, как умер и очнулся в другом теле. Что-то снова царапнуло мое сознание, что-то не сходится, меня тут вообще не должно быть, это мое прошлое. Неосознанно поднимаю руку, смотрю на нее, но не могу понять, что не так, рука, точно, в этом теле я никогда не мог поднять ее вот так вот, максимум, на что меня хватало, это пошевелить кистью, после этого осознания я вновь вспомнил, что нахожусь в своем подсознании, это уже ни в какие ворота, хватит этого бреда, это мой мир, от моего голоса пространство затряслось, и только я здесь хозяин, сжимаю кулак и всей своей волей пытаюсь подчинить то, что должно быть моим, и у меня это даже получается. Под моим натиском все вокруг преображалось, исчезла больница, небо, земля под ногами. Вместо них появилось поле, которое простиралось до самого конца под моим взглядом, дом, где я хранились все мои воспоминания и темное небо, покрытое множеством светлых точек. Все, теперь этот мир вновь мой. На этом я решил закончить и выйти в реальный мир. Ха-ха, выдыхаю, открыв глаза. Поздравляю, ученик, ты прошел, произнесла Фригга, стоявшая рядом со мной, а я внезапно вспомнил, что тут происходит. Глава 138. Думаю, что стоит начать с того, что произошло после того, как срок в 2 дня прошел. Тогда же я вновь вернулся в Асгард, где меня уже ждал один вместе со своей супругой. Никто не стал ничего затягивать, поэтому Фригга начала ритуал поиска. По большей части, именно для подготовки этого самого ритуала требовались эти 2 дня. Как потом мне пояснил царь Асгарда, всятец же во время сего действа помогал своей жене тем, что подпитывал некоторые компоненты своей силой. Необходимо это было для того, чтобы сама Фригга не перенапряглась. Так-то она и сама могла все провести, но зачем, если так легче и даже немного эффективнее, ведь у нее лучше получится сконцентрироваться на более важных деталях. Таким образом, все заняло не больше получаса. Под конец было видно, что женщина ментально устала, да и один выглядел выжатым. Мда, похоже, это действительно был один из самых сложных магических ритуалов. Теперь понятно, почему царь предложил только 2 варианта выбора. Сам я наверняка смог бы повторить такое минимум лет через 10. Когда ритуал подходил к концу, то Фригга неожиданно нахмурилась, а потом обратилась ко мне. Я его нашла, я промолчал, так как понимал, что сначала нужно дослушать, но место, в котором тот находится, это какая-то изнанка пространства. Поэтому Хеймдалль не смог найти твоего друга, у него просто нет доступа к тому месту. Хах, выдохнула та, я могу его оттуда вытащить, но это уже будет требовать отдельной платы. Понимаю, спокойно киваю, можете сказать, что вам требуется. Не беспокойся, улыбнулась женщина, ничего невозможного или того, что будет угрожать тебе или твоим близким, но об этом позже. «Ты согласен?» – я ответил не сразу, так как учитывал все плюсы и минусы. «Согласен?» – спустя минуту отвечаю. «Тогда», – Фригга перевела свой взгляд на Одина, – «мне потребуется твоя помощь, муж мой». «Хах, можешь не волноваться», – усмехнулся всятец, – «я истратил лишь 1/4 своего резерва, да и понимал, что к этому все придет, поэтому был готов к любым неожиданным ситуациям». Тот достал странного вида цепочку, и смогу быстро восстановиться. Ритуал продолжился. На этот раз все было не так легко, как в самом начале. Женщина с мужчиной выкладывались по полной, из-за чего их силы уходили намного быстрее. Прошло всего 10 минут, а они уже выдыхались. В следующий момент произошла вспышка и в центр круга, начертанного посередине помещения, свалился Эндвигаст. Правда, тот был без сознания и это было хорошо. КХМ, хорошо из-за того, что он не видит, кто находится рядом с ним. Муж с женой сейчас отдыхали. Ну, пока они отходят, я могу быстро перенести Грандона Сакаэр к брату. Собственно, это и сделал. Хех, немного позабавило лицо Тивана, когда он увидел, как я появился у него в кабинете, удерживая правителя Сакаэра на руках. «Позаботься о нем, вопросы потом», — быстро передал я свою ношу коллекционеру, а потом переместился обратно в Асгард. После того, как я вернулся, то увидел, что один уже почти оклемался, хотя его истощенный вид ясно говорил о том, что до конца восстановления еще далеко. Фридга же все еще сидела на диванчике рядом с супругом. Вскоре женщина более-менее пришла в норму и взглянула на меня. В ее глазах было какое-то сомнение, но потом она решительно произнесла: «Спасибо за помощь. Эх, как знал, что мои манипуляции не останутся незаметными. Но я был готов к тому, что меня раскусит. Нет, сам я почти ничего не сделал, лишь стабилизировал пространство в месте, где должен был появиться мой друг, ну и подкинул чуток пространственной энергии, что портал смог перенести Эна в целом виде, а не по кусочкам. Моя помощь была не такой уж большой, поэтому можете не благодарить», — ответил я. «Может, ты так и думаешь, но это была самая сложная часть — перенос. У меня и моего мужа и так оставалось малое количество энергии, поэтому был шанс, что нам не удастся. Ты вовремя предоставил свою помощь». «Хорошо», — нехотя киваю, «но это действительно был самый сложный момент. Моя недоверчивость обуславливалась тем, что порталы создавать было очень легко. Для магов, разумеется, само перемещение ничего трудного не представляет», как будто прочитав мои мысли, ответила она, «но это не относится к тем, которые ведут в другую изнанку мира». «Кстати, что это за изнанка мира такая?» — спросил я. «Хм, простым объяснением можно назвать карман», — показала та на данный вырез в моих штанах, «постоянно закрыт, никто не видит, что внутри, и только ты можешь взять что-то оттуда. Конечно, можно незаметно разрезать его снизу, и тогда то, что внутри, просто вывалится». После объяснений супруги Одина, мне стало все кристально ясно. После этого Фридга удалилась, чтобы восстановить силы. Всятец же подошел ко мне и напомнил о том, что о плате за дополнительную работу мы поговорим чуть позже. Выглядел он сам неважно, поэтому сразу после этого также ушел восстанавливаться. Прикинув примерное время ожидания, я переместился на Сакаэр. Грандмастер все так же находился без сознания, но его уже успели переложить в капсулу жизнеобеспечения. Рядом стоял Танилир, который с беспокойством смотрел на своего брата. Не отвлекая мужчину, я прошел посмотреть на показатели и анализы его организма. «Хм, сильное истощение, странная мозговая активность. Это что такое?» — изумился я, когда увидел какой-то нарост за ухом моего друга, чем привлек внимание Тивана. «Я не знаю», — серьезно ответил он, повернувшись ко мне, — «какой-то ментальный паразит, из-за которого мой брат не может прийти в себя. Пытались отцепить, как только заметили, так сразу попытались избавиться», — произнес мужчина, — «но после того, как начали отрывать, Эн стал дергаться с болью на лице. Не знаю, что это за тварь, но она уже успела закрепиться в нервной системе. Мы нашли лишь один выход, чтобы достать ее. Необходимо сделать это быстро, максимум за секунду. Вот только это невозможно сделать, так как наши технологии этого не позволяют. Давай тогда я попробую. Все-таки, чтобы мгновенно вырвать этого паразита, не обязательно использовать навороченные технологии. Это я сейчас про силу пространства». «Точно», — кивнул коллекционер, — «у тебя это может получиться». Он подошел к капсуле и открыл ее. Дальше был уже мой выход. Я вытянул свою ладонь перед тем местом, где был паразит, после чего полностью сосредоточился на нем и заметил самое интересное. У него был собственный разум. Примитивный, но разум. Это открытие лишь облегчило мне задачу, ведь теперь я смогу точнее определить все места, где тот закрепился. Глава 139. Чтобы найти все частицы паразита в организме Гранда, мне потребовалось около полутора часов. А все потому, что я постоянно перепроверял свою работу и постоянно находил все новые и новые частички. А ведь если бы первый раз не перепроверил на всякий случай, то мог усложнить себе работу. «Я готов», — произношу с закрытыми глазами. «Можешь начинать», — ответил мне взволнованный голос Тивана. В следующий момент я стал покрывать паразита энергией пространства. Приходилось делать это медленно, чтобы тот ничего не заподозрил. Таким образом, мне удалось сделать задуманное минут за 10. И когда это произошло, тварь это заметила, начав шевелиться, но было уже поздно. Мысленное усилие, и паразит оказывается в специальном контейнере, который подготовили специально для него. Быстро сканирую организм друга и спокойно выдыхаю, кивнув его брату. Осталось лишь дождаться того момента, когда сам Энн придет в себя. Подчиненные коллекционера сразу принялись снимать показатели, а я направился посмотреть на ту тварь, которая сейчас извивалась в приступе боли внутри контейнера. Похоже, что без носителя тот быстро погибает. Не теряя времени, я грубо ворвался в его разум, чтобы хоть что-то о нем узнать. Некоторое время спустя меня выкинуло, так как паразит перестал подавать признаки жизни. Узнать мне удалось не так много, как я рассчитывал. Можно сказать, что ничего. Это существо не воспринимало ничего, кроме образов. С их помощью и общалось. Но главную его функцию я смог выудить. Паразит погружал носителя в сон и насылал иллюзию реальной жизни. То есть все это время грандмастер жил в своем сне, а тварь питалась его ментальной энергией. Если бы все так и продолжилось, то в конце концов разум Двигаста просто исчез, а существо заняло это место. Ладно, с этим закончил, смотрю на время и понимаю, что пора возвращаться в Асгард. Последний раз проверяю состояние грандмастера, понимаю, что ментальная активность стабилизировалась, после чего прощаюсь с Тиваном и перемещаюсь в помещение, где проходил ритуал. Ну, вроде успел, судя по пустому залу. Секунд через 30 двери открылись и внутрь зашли один вместе с Фридгой. Разговор начался с моего вопроса про плату, так как именно это не давало мне покоя. Как я и говорила ранее, моя просьба не будет нести вред тебе или твоим близким. Улыбнулась женщина, которая выглядела уже более бодро. Тебе всего лишь придется стать моим учеником. На этом моменте я изумленно посмотрел на нее. В чем ее выгода от этого? Я, конечно, буду очень рад обучиться магии, но все это довольно странно. Словно они ведут какую-то свою игру, а если учитывать дар предвидения супруги в сердце, то эти двое точно что-то затеяли. Но стоит отдать им должное, за все разговоры никто из них ни разу мне не соврал, а значит действительно не желают мне навредить. Хм, пристально посмотрел я в лицо Одину, в чем подвох. Ха-ха-ха, рассмеялся мужчина. «Я же говорил, что этим ты лишь подкинешь ему подозрения», — обратился он к Фридге. «Но только так мне удалось узнать его лучше», — ответила та ему, а потом снова перевела взгляд на меня. «Прости, Джеймс, но мне действительно нужно было кое в чем убедиться. На самом деле я так и так собиралась обучить тебя магическому искусству». «Хорошо», — через некоторое время ответил я, — «отказываться от обучения не вижу смысла, но мне все-таки интересно». «Из-за чего вы так старательно к этому ведете?» «Вам, конечно, не обязательно отвечать». «Не переживай», – перебила меня женщина с мягкой улыбкой. «Мой муж должен был рассказать тебе о моем даре». Киваю. «Про мои последние видения?» «Еще один кивок с моей стороны. Не так давно я смогла увидеть еще кое-что. Точнее, я увидела почти то же самое, но на этот раз там не было одновременных событий. Остался лишь Асгард. Целый Асгард. И это произошло сразу после того, как я решила обучать тебя. Объяснять что-либо дальше мне уже было не нужно. Я понял, в чем их резон обучать меня. Они не хотят уничтожения своего дома. В принципе, это даже хорошо, ведь учить меня точно будут и хорошо учить. Мотивация у них большая. Правда, надеюсь, что у меня есть хоть какой-то талант в этой стезе. А еще я не уверен, что магическая энергия не будет конфликтовать с энергией камней бесконечности. Сколько продлится обучение? Задал я интересующий меня вопрос. «Все зависит от твоего потенциала, как мага», – спокойно ответила Фридга. «Кому-то удается достигнуть больших успехов, как моему младшему сыну, Лаки, а кто-то не может ничего, кроме как усилить собственное тело, как мой старший сын, Тор. Естественно, это все условно говоря, ведь магия бывает разной. Упорство и мотивация помогают не хуже, чем талант». «Хорошо, тогда построю вопрос немного в другом формате». Обдумав ее слова, проговорил я, сколько понадобится времени, чтобы изучить теорию, если учитывать, что у меня почти идеальная память. Хм, задумалась супруга царя Асгарда, ты же хочешь знать все, даже если не сможешь это использовать. Утвердительно киваю головой, тогда минимум 5, тут она что-то осознала и, промедлив секунду, продолжила, нет, 6 лет. С практикой все сложнее, так как она может продлиться как 3-4 года, так и все 10 лет. Задав еще несколько вопросов, которые касались моего дальнейшего обучения, я понял, что ближайшие 10 лет мне точно будет чем заняться. График у меня будет плотный. В день мне придется выделять минимум 6 часов для обучения. Ну, не очень-то и много, по сравнению с тем, как я раньше разбивал один день на 48 часов из-за аномалии на Сакаре. Когда запас моих вопросов иссяк, Фридга сказала, что ей нужно время, чтобы составить план моего обучения, из-за чего мне выделили один день на подготовку. В смысле, морально подготовиться к изучению магии. Вот это она тонко подметила. Я хоть и понимаю, что магия существует, но принять до сих пор не могу. Мне все время хочется объяснить ее природу с помощью науки. Просто так взять и поверить, что магия просто есть. Я так не могу. Наверное, всему виной моя привычка постоянно узнавать об интересующей меня вещи все и только потом принимать это как данность. Хех, уже представляю, как будет трудно моей наставнице с моим дотошным отношением. А ведь я действительно не приступлю к практике, пока не изучу всю теорию. Как-то не хочется мне своим незнанием лишиться, например, руки. Нет, она, конечно, отрастет, но приятного в этом будет мало. Ладно, стоит немного расслабиться перед завтрашним днем, тихо произношу себе под нос, надеюсь, время моего обучения не затянется. Глава 140. Папочка, раздался голос Ривен по всему дому, ты не представляешь, что произошло совсем недавно. Тебе уже почти 29 лет исполнилось, а ты все еще зовешь меня папочкой, произнес я, выходя из своего кабинета, где подписывал некоторые бумаги, но теплая улыбка предательски выдавала меня с потрохами. Риви это тоже заметила, поэтому, прильнув ко мне всем телом, прошептала на ухо, я знаю, что тебе это нравится, папочка, по слогам проговорила девушка, а ее томный голос вызвал во мне возбуждение, но сейчас я хотела бы рассказать тебе кое-что очень интересное, отстранилась она от меня, я весь во внимании. Разочарование в моем голосе так и сквозило, что снова было замечено моей приемной дочерью. «Ну не дуйся ты так, папочка», — веселым голосом сказал Ривен, — «как только расскажу тебе новости, то я сразу же постараюсь загладить свою вину, мне сразу стало понятно, что значит это ее загладить, поэтому мое настроение вернулось в прежнее состояние». Новости Риви поведала весьма интересные, хотя думаю, что стоит сначала поведать о том, что моя дочка ради развлечения проникла в генштаб армии США, с ее способностями и моим обучением для нее это не составило никаких проблем. Правда, Стив, когда узнал об этом, долго ворчал, но как-либо мешать ей не стал. Кстати, о Стиве, он вместе с женой, да, они с Картер все же сыграли свадьбу, смогли создать свою военную организацию, не без помощи с моей, Говарда и Авраама помощи, конечно, но власти признали щит как отдельную силу, которая занимается контролем за ситуацией во всей Америке. Естественно, сначала эта территория составляла только наш город, постепенно расширяясь. Меня даже немного позабавило то, что мой приемный сын смог обнаружить Ривен только спустя полгода, как та влилась в военную структуру. Впрочем, его оправдывает лишь тот факт, что сама девушка была под другой личиной и внешностью. Самое интересное, что обнаружили ее совершенно случайно, когда девушка, думая, что никто не видит, изменила свою внешность, чего никто не ожидал, прямо на скрытую камеру, которую подложил один из агентов щита, чтобы следить за новоиспеченным майором. Нет, ее никто ни в чем не подозревал, но на всякий случай всегда необходимо иметь компромат, если потребуется. Стив этого не одобрял. Правда, у Маргарет на этот счет было другое мнение, поэтому она не преминула поделиться им. В итоге ответственного за наблюдение заставили подписать документ о неразглашении, а директор щита понял, что его система не идеальна и найти шпионов в стане рядовых и офицеров ниже звания майора довольно проблематично. Хотя потом тот все же нашел решение, да и проблема была именно в недостатке людей, которая решилась примерно через год. Вот только мой непутевый сын не заметил, что Риви в его организацию успела проникнуть. До сих пор не обнаружил. Могу понять, так как я сам приложил к этому руку. Сделал я это лишь для того, чтобы быть уверенным, что засланных шпионов в организации нет, ну и развеять скуку дочери. Тем более, той нравятся игры в шпионов. Так вот, недавно один полковник продвинул очень странную идею на недавнем собрании генштаба. Там как раз обсуждали вопрос войны с СССР. Хиндри, так звали полковника, очень настойчиво предлагал разместить ракеты над Турцией. Но не это было интересным событием, а то, что за несколько минут до этого другому полковнику позвонили. Ривен по привычке после собрания начала прослушивать все записанные разговоры и в один момент наткнулась именно на этот. Суть заключалась в том, что девушка с именем Мойра МакТаггерт сообщала о чем-то бредовом. будто бы полковник Хендри совсем недавно находился в Лас-Вегасе в каком-то клубе. Далее, разговор прерывается, так как ее оппонент ссылается на дела. «Что думаешь по этому поводу?» Спокойно спрашиваю ее. «Сам я сейчас сидел на кресле, а девушка уселась мне на колени, облокотившись спиной на мою грудь. А что тут думать?» Недоуменно переспросила та. «Конечно, тут чувствуется заговор. Ох, как на ее лице загорелись глазки при последнем слове. Хех, любит же моя девочка все связанное с этой темой, что, кстати, стало одной из причин ее дорожки шпиона. А еще я знаю, что ты знаешь. Она одним ловким движением уселась на меня в позе наездницы. И что я знаю?» Повторяя ее улыбку, интересуюсь я. «А то, что в этом клубе состоит Эмма, и такой взгляд победителя, и я догадываюсь, что ты отправил ее туда специально, чтобы следить за ними, какая же она милая была в этот момент». Я не удержался и погладил ее по рыжей головушке. «Эй!» Возмущенно вскрикнула девушка и схватила мою ладонь. «Ты не там должен меня гладить, чтобы переместить ее себе попку. Ты молодец, моя похвала пришлась ей по душе, и права насчет того, что мне кое-что известно. Правда, ты четвертая, кто об этом догадался, и прежде, чем та снова разразилась возмущениями, продолжил, Сара и Вика буквально вчера пришли ко мне с теми же новостями, а за день до них, Стивен, ТЦ, я еще могу смириться с тем, что меня обскакал сводный брат, ведь в его руках целая организация, рассчитанная как раз для таких целей, но эти две, пробурчала себе под нос девушка. Не злись ты так, погладил я ее по спинке второй рукой, твои, так сказать, мамы имеют большой опыт в этом деле, а в их руках сейчас сосредоточено множество предприятий. Им просто положено знать все и обо всем, чтобы не разорить компанию. Последние слова успокоили Риви, после чего та переключилась на другую тему. Так все же, что там такое происходит в том клубе? Ну, в принципе, ничего нового, пожимаю плечами, один немец открыл в себе силы мутанта и решил разузнать о них побольше. Вот только действовал тот слишком, подбираю подходящее слово, резко. Еще во время Второй мировой тот исследовал способности мутантов, как и самих мутантов. Как ты можешь понимать, в то время ни о какой гуманности речи не было, и почему он до сих пор жив? На ее лице отразилось отвращение и презрение к этому разумному. Потому что узнал я об этом также недавно, хоть и предыдущие слова я говорил спокойно, но сейчас мой тон помрачнел. Один из его экспериментов решил начать свою вендетту и уже успел убить нескольких причастных. А ведь изначально я думал, что Шоу хочет помочь мутантам, поэтому не влезал в его дела. А почему Эмма состоит в его клубе? Задала еще один интересующий вопрос Ривен. Как я и говорил ранее, мне казалось, что Себастьян хочет, чтобы люди признали мутантов, поэтому послал к нему нашу снежинку. Для подстраховки, так сказать, иронично добавляю в конце. Глава 141. Моя ошибка была в том, что я не до конца узнал подноготную заинтересовавшего меня мутанта. Нет, то, что он немец, было мне известно, я все же провел первичную проверку его личности. Поправка. Подставной личности. Теперь об этом можно говорить с уверенностью. В общем, это был ученый, которого, кстати, приглашали в Гидру, но тот отказался. Впервые узнав о мутанте, некоторые способности которого до боли похожи на мой собственный, я начал следить за ним. Увиденное мне тогда не показалось чем-то неординарным, так как он просто начал собирать вокруг себя единомышленников. Говорил он им одно и то же, что хочет нормального отношения к мутантам и обычной жизни. И ведь ни разу не попался на лжи или вранье. Это были его искренние слова. Посчитав это достаточным, я прекратил слежку, да и времени почти не хватало, так как дел было слишком много. Во-первых, учеба. Магическое искусство забирало львиную долю всего времени. Половину всего дня, если быть точным. Это потом я предложил Фридге с Одином заниматься обучением на Сакаре. КХМ, после этого вместо 12 часов в день я занимался 120. Правда, учился я от этого срока от силы часов 100, так как минимум 4 раза день тратил для того, чтобы во внутреннем мире рассортировать все полученные знания. Таким образом, все мое теоретическое обучение продлилось всего 4,5 года, хотя супруга всеотца говорила о 6. Могли и раньше закончить, но я настоял на более детальном разъяснении каждого термина. Вот только выучить теорию – это полбеды. Дальше пошла практика. Вот тут-то и оказалось самое неприятное. Таланта в магии у меня не было никакого. Вот совсем. Наставница до самого конца медлила с проверкой моего потенциала и сделала это только тогда, когда настал черед практических упражнений. Такой подход она обусловила тем, что многие опускают руки, когда обнаруживают у себя отсутствие таланта, скрипя зубами, но я все равно практиковался. На что-то, например, обычный светляк, что обычный разумный с мизерным талантом на обучение может потратить минимум день, мне понадобится минимум 10. Хотя было кое-что, что давалось мне почти мгновенно. Это управление своей внутренней магической энергией. Хах, вот вроде хорошая новость, но мне все равно грустно. Этой самой внутренней магической энергии у меня непозволительно мало. Ее буквально можно сравнить с энергией от 5 светляков. То есть если я создам эти самые 5 светляков, то сразу же опустошу свой резерв. И ведь его можно наполнить снова. Правда, для этого потребуется использовать свою жизненную энергию, а это уже чревато быстрым старением. Я даже попробовал конвертировать энергию из камней бесконечности. Работает, но лучше просто использовать камни, чем страдать таким мазохизмом. Коэффициент просто конский. В цифрах это объяснить трудно, поэтому расскажу на примере. Вот возьмем дом, обычный такой дом. Чтобы уничтожить его, мне необходимо использовать минимум энергии камня силы и взмахнуть рукой в сторону расположения дома. А вот если конвертировать ту же энергию камня силы в магическую, то на самое неэнергозатратное заклинание, у которого будет такой же эффект, понадобится энергия 100 таких же взмахов рукой. Согласитесь, не стоит оно того. Вот и я бросил эту бесполезную идею. Нет, я еще пытался хоть как-то уменьшить коэффициент, но все мои усилия были впустую. В итоге, в один момент я достиг своего максимума во всех возможных школах магии. Этот максимум выражался не в том, что я не мог что-то выполнить, хотя отчасти это можно считать за ответ. Но все-таки дело было в том, что моя магическая проницаемость просто не позволяла мне этого. Ее еще можно назвать способностью моего тела пропускать через себя магическую энергию. Произошло это на 3-й год моей практики, и тогда я впервые увидел на лице Фридги сожаление. Хах, могу представить ее мысли на этот счет, ведь та могла наблюдать за моим продвижением с самого начала. И женщина видела все те усилия и старания, которые я прилагал. Мое упорство, скорее, упертость. Тогда же между нами состоялся один интересный разговор. «Не вините себя, наставница», — покачал головой я, — «во всем виноват мой потенциал, как мага. Точнее, его отсутствие», — хех, усмехаюсь. «Нет», — твердо посмотрела на меня женщина, — «это моя вина, как учителя, что не смогла помочь тебе с твоей проблемой. Ну, ищите плюсы», — улыбнулся я, — «вам больше не нужно будет тратить на меня свое время». «Да и, Джеймс», — гневно вскрикнула она, — «может, поначалу у нас были какие-то разногласия, но сейчас ты стал как сын мне и моему мужу. Я не потерплю такого отношения в своем присутствии». «Хорошо», с трудом сдерживая удивление, ответил я. «Ну да, что им какие-то 130 лет, вон Одину уже порядком 5000. Я ему вообще в прапра и еще много праправнуки гожусь, так что неудивительно, что они так ко мне отнеслись, но это не отменяет того факта, что мое обучение окончено». «Еще ничего не окончено», — сверкнули у той глаза. «Есть один способ привить тебе талант, так сказать». «Тогда почему я узнаю о нем только сейчас?» — скептически спрашиваю. «Потому что им не пользовались уже». Фридга задумчиво замолчала. «Около 2000 лет. Его перестали использовать из-за низкой выживаемости тех, на ком применяли. Хорошо, если хотя бы один из 1000 сможет пережить это, но обычно после этого получали обычный пускающий слюни кусок мяса. Мои брови непроизвольно взметнулись вверх. Зачем же его вообще практиковали, если последствия такие плачевные? Война, выплюнула она это слово. Именно во время войны с темными эльфами и придумали данный способ для повышения магического потенциала. После нее, конечно, его практика уменьшилась, но асгардцы все еще его использовали. Прекратилось это только после того, как мой муж объединил 9 миров. Иначе говоря, после последней серьезной войны, киваю. Ладно, я хотела поговорить не об этом, а о том самом способе, поспешила женщина сменить тему. Суть ее заключается в том, что тебе придется побывать внутри себя. Хах, я там каждый день бываю, не удержался я от смешка. Я не внутренний мир имела в виду, серьезно произнесла супруга царя Асгарда. Речь моя была про нечто, что намного глубже этого места, самые глубокие уголки твоего подсознания. Там, куда ты никогда не сможешь попасть самостоятельно, там, где спрятаны все твои страхи. И что в этом такого опасного? Нахмурившись, спрашиваю ее. Ты можешь не вернуться, был дан мне мгновенный ответ. В этом месте твоя воля с самого начала будет слаба, а твоей задачей будет подчинить все это место. Глава 142. Потом последовало более подробное объяснение самого процесса. И вот тут уже нашлось несколько подводных камней. Первый и один из самых главных – это то, что немногие могут выбраться из своего подсознания, утопая в своих страхах. Второй заключается в том, что многие пытаются прыгнуть выше собственной головы. Чтобы объяснить последнее, я лучше сначала расскажу про сам способ. Итак, начинается все с того, что разумного с помощью специальных зелий погружают в беспамятство. В тот момент его сердцебиение почти замедляется, из-за чего он находится на перепутье между жизнью и смертью. Это состояние как раз и позволяет проникнуть глубже в себя. Вот только это еще не значит, что все будет хорошо. Наоборот, сложности только начинаются. Появляется пробуждающий, как уже понятно, сам не зная где, да и с тем фактом, что сил-то своих больше не имеет, а также не может влиять хоть на что-то вокруг себя. Правда, сразу этого не замечает и пытается разузнать о том, где находится. Это первое испытание. Одно из самых легких, если честно. Обычно это место знакомо разумному, поэтому не проходит и 5 минут, как к нему приходит это осознание. Следом ему нужно понять, что в его окружении не так. И вот здесь уже начинаются сложности. Разум просто отказывается принимать что-то выходящее за рамки, следовательно, и найти отличие очень сложно. Но сложно, не значит невозможно. Очень редко в такой момент разумный может хоть что-то сделать, но бывали случаи, когда лишь на одной силе воли кто-то мог очистить свой разум. Еще были случаи, когда разум сам выстраивал выход из ситуации, создавая рядом что-то вроде помощника. Это был показатель не столько сильной воли, сколько большой сноровки работы с этим самым разумом. Так вот, найдя искомое отличие, пробуждающий должен был ощутить распад того места, где тот находился. Далее могло быть 2 варианта. Либо его выкидывало из подсознания, либо он погружался еще глубже. Первый вариант означал бы, что разумному не хватило ментальных сил, из-за чего тот не мог продолжать испытание. Открывал глаза он на койке и не чувствуя какую-то конечность или вовсе все тело. Такова была цена той слабости. Ему еще повезло, так как цена за провал второго намного, намного дороже. Таким образом, мы плавно переходим ко второму испытанию, которое, естественно, намного сложнее, чем первое. Суть его проста, но оттого одновременно сложна в исполнении. Остаться собой, да, звучит легко, и другие, незнакомые с подоплекой, посчитали бы это не испытанием, а легкой прогулкой. Как же можно потерять себя? Так они думали бы. Естественно, все это было огромным заблуждением. Все меняется, независимо от происхождения или качеств. Но мало кто задумывается, что мы сами себя меняем, подстраиваемся, приспосабливаемся. Продолжать можно долго, но суть одна. А теперь на минуту представим, что будет, если наш разум окажется в плену собственных страхов. Это может быть что угодно, от банальной боязни темноты до страха смерти. Все мы чего-то боимся. Именно это предстанет перед пробуждающим. Его разум сам покажет свои страхи, а дальнейшее будет зависеть целиком и полностью от него самого. И как уже было сказано, ему необходимо с этим справиться. Неважно, как, просто справиться. Но был один нюанс, сам он не должен был измениться, ведь это изменение будет означать его провал, ведь он прогнулся под натиском собственного страха. Да, победил, но страх своего добился, пробуждающий уже никогда не станет прежним. Это и было почти непроходимой чертой. Большая часть доходивших не могла одолеть свой страх. Та же часть, что смогла это сделать, проваливала вторую часть испытания. И лишь единицы могли закончить его, не подвергаясь изменениям. Нетрудно догадаться, что эти разумные имели просто невообразимую волю, так как только с ее помощью это можно сделать. Вернувшись, они рассказывали, как смогли пройти последнее испытание. Кто-то говорил, что просто принял свой страх, слившись с ним. Кто-то ничего не делал и просто стоял, наблюдая за тем, как его пожирает собственный страх. И ведь для каждого такого действия они затрачивали немалые усилия. Но никто не знал способа, как пройти второе испытание. Для каждого оно было индивидуальным. Им был известен лишь сам принцип прохождения от тех, кто это сделал. На этом и завершился рассказ моей наставницы. У меня же на этот счет были свои мысли. Может, с трактовкой и объяснением первого испытания я практически согласен, но со вторым уже нет. Хотя частично ответ у них сформировался верный. Преодолеть свой страх. А вот со второй частью я бы поспорил, ведь даже слившись со своим страхом разумный меняется. И уже это означает, что смысл второй части в другом. Разобрав некоторые объяснения тех, кто смог пройти пробуждение, я так и не смог прийти к однозначному выводу. Но одна догадка у меня все же возникла. Недостаточно времени. Да, это единственное, что пришло ко мне в голову. Когда спросил Фридгу о том, сколько времени понадобилось пробужденным для прохождения, она ответила, что от 5 до 10 минут, но никогда не превышала этот срок. Скорее всего, за это время их ментальные силы подходили к концу. И я на 100% уверен, что это еще далеко не все. Но чтобы понять, что еще там замешано, мне придется проверять самому, то есть воспользоваться методом пробуждения. Не сказал бы, что прямо уж горю желанием это сделать, но моя ущербность в плане овладевания магическим искусством меня очень сильно угнетает. Когда я открыл глаза после пробуждения, то сразу понял, что что-то пошло не так, причем с самого начала. Почему моя память скакнула назад, да еще и на несколько лет, и что за промежуток был между первым и вторым испытанием, а то, что произошло перед тем, как я очутился в палате, точно нельзя назвать вторым испытанием. Хруст. Что-то хрустнуло в моей руке, когда я сильно сжал кулак. Это заставило меня обратить на нее свое внимание, после чего поднял кисть перед своим лицом. Вокруг неожиданно стало тихо. Медленно разжимаю кулак, уже догадываясь, что я могу там увидеть. И действительно, моим глазам предстает вид на того самого жука, который был в моем первом испытании. Только этот был расплющен. Не знаю, как он тут оказался, но одно легкое мысленное усилие, и на моей ладони вспыхивает огонь, мгновенно погаснув, не оставив после себя ничего. Вот только это не помешало мне заметить, что вспыхнувшее пламя раз в 10 больше того, которое я хотел создать. И вот это уже заставило меня расплыться в довольной улыбке. Глава 143. Ох, как же я намучился с новоприобретенными силами, точнее, их скачком. И смею заметить, довольно большим. Сначала привыкал к ним, чтобы походя не уничтожить что-нибудь вокруг себя. А все почему? Да потому, что до этого я привык прикладывать огромные усилия для создания хоть какого-то даже самого простого заклинания. Но после усиления мне для активации требовалось лишь мысленное усилие. Это как раз и стало основной проблемой. Приходилось постоянно рассчитывать прикладываемые усилия. Провозился я с ней около месяца, в ходе которого провел все время не общаясь ни с кем, кроме наставницы, чтобы не навредить. И хоть я говорю, что эту проблему решил, но только эту, то бишь навредить кому-то неосознанно больше не мог. Следом шла другая проблема – переучивание. Да, банальное переучивание того, что я смог изучить за предыдущие 3 года. В общем, эта работа заняла еще полгода, но зато у меня появилась возможность двигаться дальше. Кстати, тогда же я понял, что практиковаться в магии мне стало намного легче. Многое, что я мог изучать неделями, а то и месяцами, давалось мне буквально за пару дней. Таким образом, за следующие 4 года я смог полностью закончить обучение. Фридга признала, что ей больше нечему меня учить, поэтому мне оставалось лишь постоянно практиковаться, чтобы расти над собой. Ну, в принципе, сама практика выражалась в, собственно, отработке заклинания и медитации, которой необходимо было заниматься сколько захочешь. В моем арсенале теперь было много разных неприятных сюрпризов для моих противников. Правда, пользовался я ими, скажем так, не очень часто. Максимум, что использовал довольно часто, это полог тишины и сокрытие присутствия. О, еще был телекинез. Как же мне сразу стало легче жить, когда я овладел данным видом магии. Ну, телекинез можно считать не совсем магией, так как по большей части в его реализации участвует разум. Но именно магия придает мысли материальность. Эта способность стала неотъемлемой частью меня, как третья рука, которая длиннее 2 других. Хех, с того момента я обзавелся привычкой ходить с руками, занесенными за спину. Иллюзионистом я не стал, хотя у меня получались добротные иллюзии. Наставница даже говорила, что если бы я захотел, то смог переплюнуть в этом и ее. Вот только мое отношение к данному виду магии было несколько прохладным. Нет, их создавать я научился, но углубляться в эту тему не собирался. Развернулся я совершенно в другом. Зачарование и создание артефактов. Ао, как же я был рад, что наконец дошел до этих направлений. И хоть вначале у меня прогресса никакого не наблюдалось, но чем дольше я прикладывал усилия, тем отчетливее было видно мой рост. А уж когда я прошел пробуждение, скажу лишь, что мой прогресс в этой области рос в геометрической прогрессии. КХМ, только первые свои поделки показывать кому-либо у меня нет никакого желания. Да и нет их уже, так как я их уничтожил, а оставшийся мусор потом перенес на поверхность солнца. Зато каждый мой знакомый или близкий человек может наблюдать у меня на шее небольшой кулончик в виде глаза. Сам зрачок был темного цвета, а также вытянут, как кошек, например. Фон вокруг него был разнообразный, ведь тот постоянно переливался. Его функционал прост – хранение, но не вещей, а энергии. Причем хранить внутри можно было очень много энергии, любого вида, кстати. Ну и отсеки отдельные можно создавать. Я вот разделил его пока на три. В один сразу уже переместил энергию от камня времени, хоть ее у меня осталось не так много. Нетрудно догадаться, что попало в другие два. Один раз попытался узнать полную вместимость моего артефакта. Для этого я сначала полностью напитал свое тело энергией и как только почувствовал, что оно уже не выдерживает, влил все в кулон. Потом еще и так, пока не уперся. Что сказать, примерно 100 моих полных резерва. Мда, это уже перебор, но теперь я буду иметь козырь, если меня снова отделит от притока энергии Вселенной. Сам артефакт был привязан к моей душе и зачарован так, что легче будет его не трогать, так как сломать или забрать кулон будет проблематично. Во-первых, если кому-то вообще удастся забрать его у меня, предварительно лишив связи, то активировать не получится. Система свой-чужой работает исправно. Во-вторых, если кто-то сможет обойти первый пункт, то артефакт просто самоуничтожится, образовав большую воронку из смешанных энергий, которые были внутри. Еще я сделал несколько колец для моих девочек. Они мало того, что создают щит, если носителю угрожает опасность, но также в критический момент могут просто перенести в безопасное место, в зависимости от желания владелицы. Перенестись можно ко мне и еще в парочку мест, которые я отметил специальными маячками. Но свой главный проект на эту тематику я все еще не закончил. Нет, у меня есть возможность создать костюм, который будет приспосабливаться к внешним раздражителям, но прочность. В общем, я все еще в поисках материала. Можно, конечно, использовать металлуру, и в итоге можно было получить костюм с интересным свойством – впитывать магию. Но уру – это металл, являющийся очень непластичным, а еще его трудно зачаровать. Даже я, когда пробовал, испытывал с этим трудности, так как большую часть сам материал буквально впитывал в себя. Вот в этом и была проблема. На него можно было наложить ограниченное количество зачарований. Прочность его зависела от количества вложенной в него магии. Кстати, однажды в атмосферу Сакаэра попал необычный метеорит. Его, конечно же, быстро уничтожили, но некоторые части все равно упали на поверхность. Там-то я и смог обнаружить необычный металл, а, изучив его, понял, что уже встречал нечто подобное – вибраниум. Щит моего приемного сына был сделан как раз из этого металла, который впитывает энергию вибраций. Очень пластичный металл. После этого в моей голове появилась мысль как-то совместить уру и вибраниум. Но еще немного подумав, понял, что ничего не выйдет. Первый металл не пластичный, из-за чего сплав этих двух сделать не получится, хотя можно было бы извлечь некоторые компоненты из уру, например, впитывание магии, а после этого смешать уже его с виброниумом. Но тогда встает вопрос прочности. Как я уже говорил ранее, виброниум пластичный металл, то есть с ним можно работать в любом виде. Да, в основном состоянии он довольно прочный и все удары, то есть кинетическую энергию впитывает в себя. Вот только всему есть предел, и у этого металла он тоже есть. То есть он не сможет впитывать в себя энергию бесконечно. А это означает, что пробить его можно. Да, можно немного пошаманить с материалом, сделав его более вместительным в плане впитывания, но вопрос с прочностью никуда не пропадет. В итоге, мне нужно найти что-то, что будет обладать самой высокой прочностью само по себе. Глава 144. Прошло несколько часов с того момента, как ушла Риви. Сейчас я находился у себя в бункере в центре управления и обдумывал всю ситуацию. Зачем Шоу война с Россией? Нет, зачем ему ракеты в Турции? По всему выходило, что незачем. Но есть у меня одна догадка, которая будет удовлетворять тем данным, что известны о нем. Он хочет, чтобы ядерные ракеты ударили и по США, и по СССР. Скорее всего, Себастьян считает, что так мутантов станет больше, и он будет в чем-то прав. Мутантов действительно станет больше, ведь энергия от ядерного взрыва активирует большинство спящих мутационных генов. Но именно, что большинство, но не все, так как некоторые просто умрут или станут калеками, а обычных людей ожидает только смерть. Мда, и это я виноват в том, что позволил ему все это, но никак не ожидал, что тот собирается провернуть что-то столь масштабное. Хорошо, что Эмма сейчас рядом с ним. Если вначале я хотел оказать ему поддержку таким образом, то теперь все будет совсем наоборот. В нужный момент она сможет его остановить. Да, я и сам мог бы пресечь все его действия, но он ведь и правда хочет добиться признания мутантов, а значит полезен. И да, мне предельно ясно, что он за человек, амбициозный и стремящийся к своей цели, не считающийся с сопутствующими потерями. Ладно, посмотрю еще немного за ним, а потом уже решу, что делать. Тем временем мой взгляд зацепился за изображение на одном из мониторов. ХМ, кабинете директора ЦРУ в Вирджинии. Людей там по определению должно быть немного, кроме как на экстренных собраниях, но сейчас в помещение вошло 7 человек. И с тремя из них я был знаком, так как встречался лицом к лицу. Первый, собственно, сам директор. С ним у меня нейтральные отношения, хотя из-за моего статуса его можно считать моим подчиненным. Кстати, сам я участник Совета мировой безопасности, в которых входят самые влиятельные люди мира. Также я смог протолкнуть туда и Стива. Сделано это было для того, чтобы какие-нибудь хищники не решили оттяпать себе управление над щитом, а ведь это могло произойти. Вторым знакомым мне разумным была Ривен. Правда, сейчас она была не в своем облике, а в том, который сейчас носит звание майора. Что она там делает? Мне она об этом ничего не говорила. На мгновение девушка посмотрела прямо в камеру и улыбнулась. Этого никто не заметил, но я четко понял, что эта улыбка предназначалась именно мне. Значит, сейчас что-то будет. Ну и третьим человеком был Чарльз Ксавье. Вот уж кого не ожидал там увидеть, так это его. В принципе, сам он со мной не знаком, а вот его параллельная версия очень даже. Всю его биографию я уже успел изучить. Сын ядерщика-исследователя Брайана Ксавьера и его жены Шерон Ксавьер. Да, той самой, которую я встретил еще в далеком прошлом. В детстве ему сначала пришлось пережить смерть отца, а потом и матери. В 16 окончил школу и поступил в Бард-колледж. Там за 2 года он получил степень бакалавра в области биологии, после чего решил поступить в Оксфордский университет. Там отучился несколько лет. Следом за этим попал в исследовательскую программу для выпускников в этом же университете. В итоге недавно стал профессором. Сейчас ему 30 лет. Его основная стезя – это генетика. Чарльз много работал в этой области и в конечном итоге пришел к мутантам. В своих научных работах мужчина описывал примерное появление их на Земле. Вот только многое он скрыл. Например, то, что сам является мутантом, причем довольно сильным. А также то, что различием в людях и мутантах является один ген, который он назвал ген Х. И сейчас этот мутант почему-то был рядом с директором ЦРУ. О, начал рассказывать про свои исследования. Только я вижу, что никакого впечатления на директора он не производил, как и на того, кто сидел рядом. Ну, тут нет ничего удивительного, ведь непросвещенные люди всегда скептически относились к сверхъестественным вещам. Всем, кому надо, уже давно знают о существовании мутантов. Когда Чарльз закончил со своим выступлением, то директор лишь с веселой улыбкой обратился к девушке, которая, похоже, и привела к Ксавьера. «МакТакгерт, ты полагаешь, что какой-то чокнутый ученый заставит меня поверить в сверкающих дам и исчезающих людей?» Сама девушка страдальчески посмотрела на него. «Ты просто добилась того, что тебя вернут в Машбюро. Совещание окончено». После произнесенных слов директор начал собираться. «Пожалуйста, присядьте, агент МакТакгерт», — внезапно сказал Чарльз, дав знак девушке, которая успела встать. «Я не ждал, что вы поверите мне, учитывая, что во время моего выступления вы думали, какой пирог дают сегодня в буфете». Тут он сделал небольшую паузу. «Яблочный пирог», — через секунду ответил мужчина. «Я был не до конца откровенен с вами. Знаете, одна из многих вещей, которые позволяют делать мутация, это способность читать ваши мысли. Я уже видел такие фокусы, самодовольно усмехнулся мужчина, сидящий рядом с директором. «А теперь вы попросите задумать число от 1 до 10, нет, агент Страйкер», — ответил Ксавьер такой же улыбкой, «хотя я мог бы спросить вас о вашем сыне, Уильяме, о котором вы думали, что очень мило, вот тут напряглись все, но лучше я спрошу о ракетах «Юпитер», которые Америка размещает в Турции». После этих слов даже у той девушки, которая привела его, лицо исказилось в непонимании. «Этот человек – шпион». Смотря прямо на нее, произнес директор, указывая на Чарльза, «Вы привели к нам шпиона». МакТаггерт вместе со своим партнером стали отпираться, но голосов стало столь много, что разобрать что-то было трудно. «Полковник», – неожиданно громко послышался голос Ривен, которая первый раз за это совещание. Сразу стало тихо. «Я уже пробила этого человека по базам данных и могу с уверенностью сказать, что он точно не шпион», и не давая что-то вставить в ответ, продолжила, «Ну и, если вас это успокоит», та выставила правую руку перед собой и трансформировала ее в свою обычную. «Я тоже одна из мутантов и наверху об этом известно. Опасно играет. Если о моей мутации знают все в Совете мировой безопасности, то ее принадлежности к мутантам знаем лишь мы со Стивом. Хотя и тут небольшой подвох. В Совете знают лишь о моей регенерации и том, что мне введена сыворотка суперсолдата, но про другие мои особенности никому не известно». На секунду на лице телепата промелькнуло изумление, но тот быстро взял себя в руки и самодовольно спросил: «Ну как вам такой фокус?» Глава 145. Фокус, естественно, директору не понравился. «Уф, уведите их», запнувшись, проговорил тот, «держите их под замком, пока я не решу, что делать», указывая на Чарльза и Ривен, добавил он, но неожиданно для всех заговорил еще один человек в этом кабинете. «Мой отдел рядом», директор сразу развернулся к нему, так как тот сидел позади всех, «я возьму их». Вот только на этом ничего не закончилось. Когда телепата и мою дочь увели, то полковник сразу же позвонил начальству насчет всего этого. Нетрудно догадаться, кто взял трубку. «Слушаю», — спокойно сказал я. «Добрый день, вас беспокоит полковник Грант», — раздался голос того самого директора ЦРУ. «По какому поводу беспокойства?» — спрашиваю. «Только что произошло странное действие, и он кратко пересказал то, что я совсем недавно увидел. Можете прояснить этот момент?» «Конечно, полковник», — добродушно отозвался я. «Майор Даркхолм действительно отличается от обычных людей, но нам с самого начала было об этом известно. Так что вам не стоит беспокоиться. Я ничего, что я приказал майору оставаться с тем, кто умеет читать мысли». Напряжение так и чувствовалось в его голосе. Понял, что немного превысил свои служебные полномочия. Ничего плохого в этом нет, даже наоборот, успокаиваю его, очень хорошо, что так получилось, ведь тогда мы сможем получить больше информации по мутантам. Спасибо за ответ, пришел мне ответ через некоторое время, более не смею вас задерживать. Закончив наш разговор, директор ЦРУ облегченно выдохнул. Это я мог наблюдать через камеры в его кабинете. Сидящий рядом с ним полковник Страйкер нахмурился. Видимо, ожидал чего-то другого. Ну да, он-то надеялся, что директора пропесочит. Сам мужчина был его заместителем, поэтому у того бы появился шанс получить повышение. «В следующую нашу встречу с Риви запрошу плату за то, что прикрыл ее». «Ладно, в кабинете директора ЦРУ похоже, больше ничего интересного не намечается, поэтому лучше понаблюдаю за Ксавьером, который уже успел телепатически пообщаться с агентом МакТаггерт. Тот мужчина, что вступился за мутантов, сейчас находился рядом с телепатом. Ривен также была рядом с ними. Пока те, судя по направлению, шли в сторону парковки, Чарльз как-то странно посматривал в сторону моей приемной дочери. «Хех, что, не можешь в голову залезть?» «Да». Похоже, у него это впервые. Я бы ему посочувствовал, но не буду. Мда, со стороны я, наверное, выгляжу, как какой-нибудь злодей из тех фильмов, которые смотрел в далеком прошлом.